Глава 63. Сеанс с Лори в понедельник утром оказался непродуктивным. Она была молчаливой и подавленной. Она рассказала Джастину только о том, что играла в гольф. «Я чувствовала себя очень плохо, доктор Доннелли. Я просто никак не могла сосредоточиться. Эти громкие мысли мешали мне». Но он не мог заставить ее поговорить об этих громких мыслях. И ни одна из ее личностей тоже не шла на разговор с ним. Когда Лори отправилась на психотерапию, Сара рассказала Доннелли, что начала готовить Лори к слушанию дела в суде. «Мне кажется, она начинает все понимать», — говорила она. «Вчера вечером я застала ее за просмотром альбомов с фотографиями, которые лежат у нее в комнате. Глаза Сары заблестели от слез, и она часто заморгала, пытаясь прогнать их. Я сказала ей, что сейчас не совсем подходящий момент смотреть на фотографии мамы с папой. Они уехали в полдень, а в 2 часа Сара позвонила ему. Через трубку до Джастина долетали истошные крики Лори. «Лори в истерике», — сказала Сара дрожащим голосом. Она, видимо, опять смотрела альбомы с фотографиями. Какую-то фотографию она разорвала на кусочки. Теперь Доннелли разобрал, что кричала Лори. «Я никому не расскажу. Обещаю, что не расскажу». «Скажите мне, когда вас доехать?» Отрывисто бросил он. «Дайте ей 2 таблетки валиума». София открыла ему дверь. «Они в комнате Лори, доктор». Она провела его наверх. Сара сидела на кровати, обнимая Лори, на которую уже подействовало успокоительное. «Я заставила ее выпить валиум», — сказала ему Сара. «Она успокоилась, а теперь почти без сознания». Она опустила голову Лори на подушку. Склонившись над Лори, Джастин осмотрел ее. У нее был неровный пульс, частое дыхание, расширенные зрачки, холодная на ощупь кожа. «У нее шок», — тихо сказал он. «Вы знаете, из-за чего началась истерика?» «Нет, когда мы вернулись домой, она, казалось, хорошо себя чувствовала и сказала, что собирается что-то писать в своем дневнике. И вдруг я услышала ее крик. Я думаю, что она начала смотреть альбом со снимками, потому что разорвала какую-то фотографию. Кусочки разбросаны по всему столу». «Я хочу, чтобы вы собрали все эти кусочки», — сказал Джастин. «Постарайтесь ни одного не потерять». Он слегка похлопал Лори по лицу. «Лори, это доктор Доннелли. Я хочу, чтобы ты поговорила со мной. Скажи мне свое полное имя». Она не отвечала. Доннелли похлопал ее по лицу чуть сильнее. «Назови мне свое имя», — настаивал он. Наконец Лори открыла глаза. Когда ее взгляд остановился на нем, выражение удивления в ее глазах сменилось облегчением. «Доктор Доннелли», — пролепетала она, — «когда вы пришли?» У Сары отлегло от сердца. Последний час был сплошным кошмаром. От лекарства истерика у Лори прекратилась, но последовавшее затем беспамятство еще сильнее испугало ее. Сара боялась, что Лори никогда не придет в себя. В дверях стояла Софи. «Может, сделать ей чай?» — тихо спросила она. Джастин услышал. «Да, пожалуйста», — сказал он, глянув через плечо. Сара подошла к письменному столу. Фотография была практически уничтожена. За считанные секунды, прошедшие с того времени, как Лори начала кричать, и до того, как Софи с Сарой прибежали к ней, она ухитрилась разорвать ее на мельчайшие клочки. Собрать ее было практически невозможно. «Я не хочу здесь оставаться», — сказала Лори. Сара резко обернулась. Лори садилась в постели, обхватив себя руками. «Я не могу здесь оставаться. Прошу вас». «Хорошо», — спокойно сказал Джастин. Давай спустимся вниз. Нам всем не помешает выпить по чашечке чая. Он поддержал Лори, помогая ей встать. Они спустились по лестнице. Сара шла позади. Когда в вестибюле раздался звонок, возвещавший о том, что кто-то пришел. Софи поспешила к входной двери. На крыльце стояли двое полицейских в форме. Они принесли ордер на арест Лори. Послав письмо с угрозами в адрес вдовы Эллена Гранта, она нарушила условия освобождения под залог, и поручительство было аннулировано. В тот вечер Сара сидела в клинике в кабинете Джастина Доннелли. «Если бы не вы, Лори сейчас была бы в тюремной камере», — говорила она ему. «Просто не знаю, как вас благодарить». Это не было преувеличением. Когда Лори предстала перед судьей, Доннелли смог убедить его в том, что Лори находилась в состоянии сильного психического стресса и нуждалась в срочной госпитализации. Судья отменил свой ордер на арест и разрешил госпитализацию в стационар. По дороге из Нью-Джерси в Нью-Йорк Лори была в забытьи. Джастин говорил, тщательно подбирая слова. «Я рад, что она будет в клинике. Сейчас за ней требуется постоянное наблюдение, чтобы она не писала писем с угрозами и чтобы она ничего с собой не сделала». Сара поднялась. «Сегодня я уже отняла у вас предостаточно времени, доктор. Я приеду утром». Было уже почти 9. «Здесь за углом есть одно место, где неплохо кормят и быстро обслуживают», — предложил ей доктор Доннелли. «Почему бы нам там не перекусить? А потом я отправлю вас на машине домой». Сара уже позвонила Софи и сказала, что Лори положили в больницу и что она может вечером полностью располагать своим временем. От мысли что-нибудь съесть и выпить чашечку кофе в компании Джастина Доннелли, вместо того, чтобы ехать в пустой дом, стало приятно на душе. «С удовольствием», — просто сказала она. Лори стояла возле окна своей палаты. Комната ей нравилась. Она не казалась слишком большой и вся была на виду. Здесь она чувствовала себя в безопасности. Окно на улицу не открывалось. Она уже пробовала. Было еще и внутреннее окно, выходившее в коридор и в ординаторскую, со шторкой. Но Лори не задергивала ее полностью. Она больше не хотела вновь погружаться в темноту. Что же сегодня произошло? Она помнила лишь, как сидела за столом и писала. Потом она перелистнула страницу, и потом провал до того момента, как она увидела склонившегося над ней доктора Доннелли. Затем они стали спускаться по лестнице, и пришла полиция. Полицейские сказали, что она написала письмо жене Эллена Гранта. «Зачем мне было ей писать?» — недоумевала Лори. «Они говорили, что я угрожала ей?» «Глупо», — думала она. «Когда мне было ей писать? Когда я могла отправить это письмо?» Если Карен Грант получила письмо с угрозами в эти последние несколько дней, значит, должно быть, его написал кто-то другой. Она сгорала от нетерпения сказать об этом Саре. Лори прислонилась лбом к оконному стеклу. Оно было таким прохладным. Теперь она ощущала усталость и собиралась лечь. На улице было всего несколько человек. Они торопливо шли по тротуару с опущенными головами. Чувствовала, что за окном было холодно. Она видела, как улицу перед клиникой пересекли мужчина с женщиной. Может быть, это Сара с доктором? Она не разобрала. Повернувшись, Лори прошла через комнату и легла в постель, натягивая на себя одеяло. Веки казались тяжелыми. Хорошо бы забыться сном. Еще лучше было бы никогда не просыпаться.